Шон де Уоррен. Открытие себя. Введение в самопознание. Каждый, кто пожелает познакомиться с этими записями, вполне возможно откроет свой путь к их постижению, иногда воспринимая их постранично, а иногда и построчно. Несомненно одно. Они рассчитаны не на логическое восприятие, а прежде всего на подсознательное. Пожалуйста, не ищите здесь замкнутой философской концепции. Это просто набор идей, которые я сам находил тем более благотворными, чем глубже знакомился с ними. Каждая из этих рекомендаций может значить разное для разных людей. Мне было бы любопытно узнать, как они повлияют на вас. Новые перспективы. 28 способов избежать внутренних ловушек или как жить в настоящем. Исцеляйте прошлое. Завершите все тягостные связи, незавершенные циклы и неудовлетворенные желания. Растворите робость, вину и раскаяние. Наши отношения с родителями особенно нуждаются в исцелении. Исцелить означает вернуться к целостности и завершенности, освободившись от обид и обвинений. Прощайте. Прощение не может быть связано с «хороший я простил плохого тебя», что вообще прощением не является. Истинное прощение возникает там, где зла не существует вообще. Сутью всего является добро. Следовательно, с возвращением всего к целостности рассеивается вера в зло. События, кажущиеся неблагоприятными, оказываются дарами, которые при верном их истолковании способны помочь вам в достижении цели. Освободите каждого. Привыкните к мысли, что зла не существует вообще. Это поможет вам исцелить ваши отношения и избежать неприятий других. Помните, я есть. Истинная реальность заключается в «я есть». Этот космос, в котором все неизменно и где никакие внешние воздействия не играют роли, средоточие нашего бытия. Исследуйте идею о единстве всего сущего. Это фундаментальное понятие. Существует только я. Разум постигает частное. Существует лишь одно человеческое существо, человеческая сущность, индивидуальными проявлениями которого мы являемся. Физическим зрением мы видим двойственность формы. Духовный взор являет нам единство всего сущего. Я, совершенство, любовь, истина, жизнь, аморфны и неделимы. Будьте здесь. Быть полностью здесь означает сознавать все там, как такой же здесь. Там исчезает, как честное. Исчезает двойственность. Исчезает противоречие. Исчезают все здесь и там, сейчас и тогда. В здесь и сейчас нет ночи и дня, только день. Нет жизни и смерти, только жизнь. Нет болезни и здоровья, только здоровье. Растворите форму. Я есть присутствие. Попытайтесь закрыть глаза и ощутить свое существо вне формы. Ощущение бытия пронизывает все ваше тело и воспринимается каждой его частицей как любовь. Привязанность к форме и функции разума. Устраните двойственность. Для устранения двойственности мы должны осознать себя космосом, ощущаемым как сущность и бытие. Осознайте свое реальное «я» как лишенное формы. Наше «я» не является внешним по отношению к чему бы то ни было и включает в себя все. Я есть космос, бытие, и таковым нахожу свое истинное родство с жизнью. Мышление, привязанное к форме, жестко ограничивает нашу способность к общению. Разоблачите единственного врага, того, которого вы создаете в своем мышлении. Исцелите мир, исцеляя свое мышление. Осознайте, что средоточие вашего «я» нейтрально. Ничто не имеет смысла, пока вы не признаете этого. Ценность внешнего определяется вами. Вещи имеют лишь то значение, которое придаете им вы. Толкование и суждения являются производными рассудка и не имеют никакой иной ценности, кроме удовлетворения ума. Не замыкайтесь в своих суждениях. Все, чего вы хотите, в вашем распоряжении. Суждения не способны творить. Творит только я. Проявляйте только любовь. Любовь – основа всей жизни. Если наша жизнь не основана на любви, мы просто теряем время. Разум исходит из страха и желания, если не отождествлен с «я». Грех – умственная конструкция, созданная человечеством для ограничения свободы проявления любви. Это неудачная попытка уравнять наше «я» с любовью, как основой бытия. Осознайте, каждый целостен, завершен и совершенен. Сущность всех нас целостна, завершена и совершенна уже сейчас. Признание собственной божественности обеспечит вам свободу. Единоборство же с внутренне ощущаемым несовершенством никогда. Не оставляйте себя во власти несовершенства. Отождествите свой разум с истоком. Тогда ваше тело, разум и я станут едины. Творите свою жизнь. Относитесь к жизни как к личной программе обучения. Она ваше собственное творение. И каждое событие в ней – ваш учитель и ваше зеркало. Они указывают вам путь к дому. Освободитесь от осуждения. Правильно и неправильно – двойственная концепция. Мы выдумываем ее сами, согласно собственным ощущениям. Оставьте свои позиции в покое и живите истиной. Иногда полезно иметь собственную точку зрения и отдавать чему-либо предпочтение. Но не следует настаивать на правильности всего этого. Правильности не существует. Используйте интуицию. Доверяйте не своему разуму, а своему «я». Интуиция – самый надежный поводырь. Она – совершение любого знатока. Старайтесь видеть только благоприятное. Все трудности благоприятны. Всегда отыскивайте возможности, которые предоставляет вам любая проблема. Пользуйтесь законами выявления. Доверьте желаемому. Рассматривайте его как уже достигнутую реальность. Исходя из этого, стройте планы и действуйте по интуиции. Используйте один из приемов техники бильярда. Вообразите, что шар уже в лузе, и предоставьте интуиции показать вам, как следует нанести удар. Разум стремится выстроить логическую цепочку и в результате, как правило, не достигает цели. Говорите правду. Правда освобождает, ложь сковывает. Правдой является то, что я действительно переживаю в это мгновение. Ты обидел меня, осуждение и неправда. Я обиделся, переживание, и стало быть правда. Осуждая других, мы убеждаем себя, что происходящее с нами лишь следствие, и потому увязаем в собственной обиде. Осознавая же себя источником обиды, мы способны растворить ее. Будьте щедры. Стяжатель не ведает, кто он. Щедрость – естественное проявление «я». Солнце только отдает. Щедрость, включая в себя дарение и обретение, равно как и признание естественного процесса обращения всего. Хотите обрести деньги – дарите деньги. Хотите обрести любовь – дарите любовь. Щедрость всегда начинает первой. Живите в круговороте благополучия. Щедрость и изобилие – естественное состояние бытия. Примите на себя ответственность за свою жизнь. Вы – источник всего происходящего в ней. Не обвиняйте никого, включая Бога. Не надейтесь, что вашу жизнь устроит кто-то другой. Надежда, когда пускающая неудачу, должна быть устранена целиком. Никто не может и не должен сделать это за вас. Воспринимайте жизнь как игру. Освободитесь от восприятия ее как борьбы и противостояния. Изучайте правила и наслаждайтесь игрой. Предпочтите путь «я» – единство, пути рассудка – двойственность. Освободитесь. Расслабьте тело и избавьтесь от умственного напряжения. Живите в образе. Воспринимайте все и действуйте, исходя из вашего образа. Не пытайтесь подстроиться под условия, в которых оказались. Рассчитывайте на чудо, как на обычное явление. Будьте благодарны всему, как хорошему, так и внешне плохому. Это очищает чакры. Избавьтесь от желания измениться или стать лучше. Радуйтесь тому, что вы – это вы. Радуйтесь бытию, объединяющему вас с каждым. Очищайтесь. Лишнее обременяет. Ничего не изменится, пока вы не примете на себя ответственность за все свое тело и свои эмоции. Подлинно осознавайте и ощущайте то, что говорите. Восприятие. Восприятие – основа бытия. Восприятие является тем, что приводит нас в сознание. Сознание приходит и уходит. Восприятие присутствует всегда, даже когда не ощущается. В сознании мы склонны ассоциировать комплекс тела-разум с одним из двух состояний – бодрствованием или сном. Прежде всего, нам предстоит перейти от привычного отождествления себя с комплексом тела-разум к слиянию с «я есть» полного восприятия. Мы становимся способны воспринимать и осознавать все возможные уровни сна. При этом то, что мы обычно обозначаем как состояние бодрствования, также оказывается одним из уровней нашего сна. Развитие заключается не столько в расширении пределов нашего сознания, сколько в осознании восприятия в качестве почвы нашего бытия. Не стремитесь достичь большей степени осознания. Прекратите поиск и будьте нашедшим. Познание начинается с «Я есть». «Я есть» — сила и процветание. Сделайте шаг назад к себе, к бытию, к сущности. От формы, связующей реальности, к реальному ощущению того, чем является наше «Я есть». Жизнь превращается в мастерскую приключения. Все предстает обновленно. В этом состоянии обостренного восприятия мы открыты и способны воспринимать все переживания, испытываемые другими. Чтобы углубить способность к восприятию того, что думают другие, следует углубить восприятие собственного мышления. Чем глубже вы познаете себя и механизм собственного мышления, тем легче будет вам постигнуть то же и в других. Так в группе личные переживания других способны послужить нам ключом к углублению собственного восприятия. Подобным же образом, когда вы говорите «вот то, что происходит со мной», каждый может соотнести это со своими ощущениями. Именно потому, что это правда, смысл ее доступен всем. Восприятие – нетронутый холст. Мы – художники. Мы наносим на холст то, что происходит в нашем сознании. Осознав себя чистым холстом, вы способны наносить на него любое изображение по своему вкусу. Таким образом, вы создали структуру разума, благодаря которой действуете. Если же мы знаем, что мы художники, творцы собственной жизни, тогда все, что мы делаем, является проявлением наших «я», а не некой внешней необходимости. Двумя барьерами для восприятия являются страх и желание. Сосредотачиваясь на едином, мы устраняем их. Слияние с едином освобождает от страха и желания. Для достижения абсолютного восприятия мы должны освободиться от какой бы то ни было привязанности к привычкам нашего тела и разума. Мгновение полного просветления наступает тогда, когда мы ощущаем себя присутствующими. Жизнь на небесах вовсе не означает, что все прекрасно. Это лишь пространство нашего существования, райская жизнь. Я живу в раю и чувствую себя соответственно. Альтернатива этому – жизнь в аду. Даже в состоянии полного восприятия мы можем испытывать чувство неудовлетворенности. Восприятие подразумевает кое-что еще, а именно сосредоточенность. Однако то, что мы ощущаем, не всегда предопределяет уровень нашего восприятия. Внешние условия не способны влиять на то, чем мы являемся. К примеру, утверждение «я счастлив, но мир жесток» не содержит противоречия. «Я счастлив – почва моего бытия, мир жесток – внешнее». Наша задача – преобразить внешнее – жестокость и слить его с нашей сущностью – бытием, счастьем. Душа «я» жаждет проявить себя. Мы должны уравняться с «я» и позволить ему выразиться. Мы должны всегда стоять у истоков процесса. Это достигается медитацией, когда разум функционирует на уровнях альфа, тета, дельта, отстраняясь от легковесной сущности уровня бета. Испытываемое нами чувство несовершенства – продукт разума, чувствующего себя несовершенным. «Я совершенно». Выявите свое «я», погружаясь в медитацию, исцеляющую несовершенство нашего разума. Напоминайте себе, что вы – проявление любви, и ощущение несовершенства исчезнет. Совершенное создает космос. Развитие можно представить как космос, созидание, действие, совершенство, космос. Возвращенное космосу совершенно. С Стать совершенным не означает достигнуть предела. Это лишь одна из множества спиралей цикла или ступеней роста. Означает она возврат к целостности. Например, истинно полными являются отношения, существующие в атмосфере любви и свободы. Человек, с которым вас связывают такие отношения, может жить за 1000 миль от вас и видеться с вами раз в десятилетие. Но ваше совместное бытие всегда пронизано добротой, радостью и любовью. Вы ощущаете полноту отношений так, словно никогда не расставались. Воспринимайте себя как Вселенную, по которой вы путешествуете. Ощутите Вселенную, пронизывающую вас. Преобразуйте «все происходит где-то там», формообразующая реальность, во «все происходит здесь, во мне», действие, исходящее из космоса. Это и есть осознание единого. В едином мы знаем. Искусство давать. Щедрость и накопительство – понятия взаимоисключающие. Давать и получать – функции щедрости. Не умея давать и получать, мы не умеем ничего. Любое накопительство – тупик. Оно приводит к неудовлетворенности и внутренней пустоте. Зажмите ладонью полную чашу, и вода в ней застоится и протухнет. Отдайте чашу океану, и вы обретете океан. Выберите нечто конечное, либо все. Энергия работает только в цепи, как, например, в электричестве или в земледелии. Семя, урожай, перегной, семя. То же относится и к миру духовному. Трава, выпалываемая нами, трава сомнений. Отдавая, ощущайте радость обретения великого дара. Ощущая истинное единство, вы все и всегда отдаете фактически себе. Отдавая, не испытывайте чувство утраты, иначе утратите. Выявление следует нашим внутренним ощущениям. Духовные зерна возвратятся, умножившись. Освобождаясь от убеждения «это мое», мы освобождаем щедрость и облегчаем процесс давания. Все начинается с давать. Отдавайте то, к чему стремитесь. Мы, как правило, ревнуем тех, с кем связаны близкими отношениями. Хотя лишь истинное освобождение другого, то есть отдание его, способно приобщить его к нам. Но насколько мы обязываем его, настолько мы его теряем. Освободите людей, и они сами определят свое истинное положение, впрочем, как и сами вы. Хотите быть свободны, предоставьте свободу другим. Хотите процветания, предоставьте свободу деньгам. Попытки удержать капитал ведут к его застою и иссяканию. Отдавая деньги с любовью, мы открываем двери к их обретению. Хотите обрести возможности, создавайте их другим. Хотите быть любимы, любите. Любящий свободен. Не уподобляйтесь людям, дарящим любовь, будто откладывающим капитал на будущее, в надежде при случае воспользоваться любимым для достижения своих целей. Смысл жизни в превращении из стяжателя в дарителя. Стяжатель накапливает мнимые ценности, чтобы быть кем-то. Дающий же знает, что он есть все, и потому всем уже обладает. И единственное, что ему необходимо, выразить это. Берущие и присваивающие не ведают, кто они, и шанс узнать это у них ничтожен. Дающие же следуют путем, ведущим к раскрытию истины бытия. Признание божественности каждого, осознание Бога в человеке, неотъемлемая часть искусства давать. По сути, это проникновение к сущностям других, пробуждающее в них истину высшего бытия. Признание божественности, напоминание человеку о его истинной сущности, может дать непосредственный результат, либо явиться зерном, который, возможно, взойдет лишь со временем. Начало этому – посев зерна. Зерно, которое мы отдаем, зерно «Я есть». «Я есть» – неотделимый от нас источник всего. Становясь щедрыми, мы умираем для прошлого. Единственное, к чему мы стремимся, это выразить себя. Тем самым мы освобождаемся от желания приобретать и хотим лишь выразить то, чем уже обладаем. Выражать означает давать. Составной частью щедрости является благодарность. Признайте, что все есть добро, независимо от того, воспринимаем ли мы его добрым или злым, и будьте благодарны. Благодарность открывает сердце. Если вы понаблюдаете за своим телом и проследите за тем, что увеличивает или уменьшает его энергию, то обнаружите, что порывы щедрости всегда увеличивают ее. Благодарность также увеличивает нашу энергию. То же относится и к прощению. Прощение приводит к соединению, что подразумевает возвращение всего единому. Отдавая, не рассчитывайте непременно получить что-либо от того, кому дали. Отдавайте, не притязая. Возвращение может произойти из совершенно другого источника. Щедрость есть признание человеческой сущности. Ваша человеческая сущность ощущает непосредственный контакт с сущностью того, кому вы даете. Отдавая, не считайтесь ценой. Лучше осознайте прибыль, и перед вами откроются все двери. Если вы даете людям свободу, они сами потянутся к вам. Ощутив свободу, они зачастую предпочтут быть с вами. Свободные существа предпочитают быть там, где не окружены простором и любовью. Если вам тесно в пространстве собственного бытия, значит, вы либо не отдаете, либо не отказываетесь. То, от чего можно отказаться. Обида, ненависть, жадность, сомнения, правота, борьба, вера в двойственное, страх, ревность, воинственность, стремление доказывать неправоту другого, тщеславие, обвинение, слепая привязанность, расчетливость, недоверие к людям. Мотивировки желания быть лучше или ничтожнее других. Косность – форма, связующая реальность. То, что вы можете дать. Деньги, еда, утешение, вещи, признание, исцеление, связи, мудрость, знание, мастерство, время, прощение, ощущение ценности жизни, помощь, образ, зерна духовности, любовь, кровь. Стяжатель живет в неприходящем состоянии напряжения и нужды, в состоянии вечного запора. Щедрый открывает шлюзы и создает пространство для все более широкого и мощного потока творчества. Закон о выявлении. Процесс выявления можно уподобить одному из приемов техники бильярда. Прежде всего, вообразите, что шар уже в лузе. Затем доверьте интуиции подсказать вам, как следует нанести удар. Вы наносите удар и доверяете шару завершить процесс выявления образа «шар в лузе». Более детальную аналогию дает работа фотографа. 5 стадий выявления. Образ, прояснение, объявление, подготовка и действие. Все начинается с образа, то есть с того, что вы видите. Для действия необходимо создать условия, иначе ничего не получится. Вы выбираете объект. Если образ не будет четким и ясным у своей определенности, результат окажется расплывчатым. Прояснение требует фокусировки, сосредоточения. Пока вы не передали образ в работу, он остается на уровне идеи. Заявление и передача в работу требует действия. Вы нажимаете на спуск. 3 этими стадиями и создается фотография. 2 последние, подготовка и действие, производятся механически. Подготовка означает не вскрывать камеру или кассету с пленкой, а довериться самому процессу. Действие включает в себя проявку, обработку отснятой пленки и изготовление отпечатков. В результате получается фотография. Если мы доверились имеющемуся у нас образу, освободили для него пространство в сознании и жизни и продолжаем ему доверять, выявление неизбежно произойдет. Чтобы установить новую мебель, вы непременно убираете из квартиры старую. Если хотите установить новые отношения, обрести новую работу или большее здоровье, вы должны очиститься от прежних ненужных мыслей, убеждений или отношений, загромождающих ваше сознание. Праздник не состоится, если вы не нашли ему место в своем календаре. Мы должны освободить для него время. Действуйте согласно интуиции и внутренним указаниям. Как правило, внутренние указания выглядят абсурдными, но именно их непредсказуемость и создает условия для выявления образа. Вы можете хотеть выявить деньги, однако интуиция подсказывает вам отдать их. Рассудочный разум сочтет это нелогичным и непродуктивным. Великая щедрость может оказаться тем единственным, что необходимо, чтобы открыть дверь великому обретению. До сих пор основой вашей проблемы было то, что вы были недостаточно щедры. Любое развитие есть путь от несотворенного к сотворенному. Мы несем ответственность за сотворенное, как сотворители. Все происходит в контексте, а не само по себе. Мы создаем пространства, в которых есть место любому событию. Пространство «я выиграл, ты выиграл» устанавливает отношения, принципиально отличные от существующих в пространстве «я выиграл, ты проиграл». Настолько же разница их плоды. В мире есть множество людей, действующих в пространстве отчаяния. Пространство, создаваемое формулой «голод неизбежен», порождает активность типа «кризисная ситуация» и «на помощь». Это поддерживает атмосферу отчаяния. Новое пространство создается формулой «ликвидация голода возможна к концу столетия». Так возникает всемирная воля, достаток и стратегия ликвидации голода. Действия, основанные на убеждении безнадежности и неотвратимости ситуации, не способны внести никаких существенных перемен. Существует тенденция для познания того, что есть здоровье, изучать болезнь. Это подразумевает существование в пространстве болезнь. В его пределах возможно лишь узнать, что есть болезнь. Чтобы быть здоровым, необходимо жить в пространстве здоровья и изучать здоровых. Устранение болезни не порождает здоровье. Мы приучены быть внимательными к тому, чего не хотим. Затем мы стараемся избавиться от него, отрицая. Мы не хотим боли, болезни, греха или безработицы. Это образец суждения, не приводящего к решению проблемы. Ее разрешение состоит в мышлении о том, чего мы хотим. В выявлении здоровья, покоя, бодрости, процветания и работы. Доверяясь чему-то, мы вводим его в сейчас. Доверие есть ощущение сейчас, напоминающее нам о нашем образе. Рассматривайте все свои цели, как достигнутые здесь и сейчас. Восприятие событий, как принадлежащих будущему, закрепляет их там и делает их выявление невозможным. Располагая образ будущего события в сейчас, вы начинаете процесс выявления. Действуя едино, образ и сердце, чувства, укажут вам путь к цели. В единстве разума и сердца таятся беспредельные возможности. Не вера, доверие есть сила в здесь и сейчас. Доверие есть отношение к событиям, как происходящим здесь и сейчас, вопреки тому, что они кажутся возможными лишь при определенных внешних условиях. Рассматривайте все в сейчас. Рассматривайте будущее, как переживаемое сейчас. Создавайте его таким, каким хотите. Лучший способ предвосхитить будущее – сотворить его и довериться своему творению. Творите все в своей жизни, как ощущаемое в сейчас, где все уже достигнуто. Не пытайтесь настигнуть будущее, вечно ускользающее от вас. Жизнь есть беспредельное ощущение сейчас. Она непоследовательна, при всей нашей склонности рассматривать ее таковой, обитая в пространстве времени. Мы склонны считать, что неотвратимо движемся от рождения к смерти. В равной степени справедливо утверждение, что жизнь есть движение от смерти к рождению. В пространстве единства существует только жизнь. Основное изменение состоит в переходе от двойственного к единому. От привычной нам двойственности тела-разум к сущности. Существует задержка, отделяющая передачу от выявления. Посев семян отделен временем от появления всходов. Но посев гарантирует, что всходы непременно появятся, если процесс не будет прерван. Вы не можете, посадив семя, каждые 10-15 минут выкапывать его из земли, проверяя, не взошло ли. То, чего мы страшимся, обязательно происходит, поскольку получает больше энергии. Нечистое, дьявол, принадлежит двойственности. Оно не способно существовать в едином, небеса. Любая вера в дьявола или в возможность одержать над ним верх, бесплодна, как уводящая от единства. Простейший способ совершенствования – быть присутствующим. Для полностью присутствующего существует только присутствие. Чем больше мы присутствуем, тем больше мы исчезаем для всего остального, поскольку здесь нет места чему-нибудь еще. Овладение этими принципами подобно совершенствованию спортсмена или музыканта. Нам надлежит совершенствоваться в них непрерывно.